Глава 43. Так значит, стоило это затея таких усилий? Сидящий напротив меня лейтенант крутит в руках папку. Вернувшись к ребятам, я собрал их всех в кучу и подробно рассказал обо всем, что произошло в деревне. Достал и показал папки, но прочесть дал всего одну, и только лейтенанту. После прочитанного он немедленно охренел и никаких вопросов более не задавал. «Как видите, товарищ лейтенант, а что ж вы весь ящик-то не унесли? Так немцы его уже вскрывать стали. Только вот до конца это довести не сумели. Я им помешал. Так что и осталось мне дело всего ничего. Полчаса работы и все. Тащить с собой эту тяжелую железяку, дураков нымая. Папки весят меньше и место занимают всего ничего. Вы мне лучше скажите, как тут у вас дела обстоят? У нас тоже хорошего мало», — сразу мрачнеет лейтенант. «Раненого нашего договорились в деревне пристроить. Понятное дело, что не в той, откуда мы его унесли. Там опосля нашего ухода какие-то сердобольные тетки поперлись главного полицая выручать. Уж что там у них произошло, бог весть. Но в избе не только стекла, но и двери повыносило. Тетки еле живыми выползли. Так что туда соваться нам совсем не с руки было. Вот в соседнюю деревеньку и заглянули. Шифрин там быстро общий язык нашел. Пристроили лейтенанта, продуктов оставили, медикаменты, бинты. Словом, все, что надо. А сегодня поутру нагрянул туда отряд полицаев вместе с немцами. Всю деревню вверх дном перевернули. Лузгина нашли, вытащили на улицу и повесили. А все население согнали в амбар, заперли. Сейчас зачем-то сеном обкладывают. Зачем-то? Сожгут они их, лейтенант, всего-то и делов. Да ладно вам. Всех-то за что? Они найдут. Так что ж теперь делать-то? Встаю с места и, подхватив вещмешок с папками, вручаю его лейтенанту. Ваша задача, товарищ лейтенант, пробраться в пристанционный поселок. Найдете там дом, у него крыша приметная, с бортиками по краям. С какими бортиками? Деревянными. Понятно. А может, там не один такой дом? Такой один. Постучитесь в окно, спросите хозяина. Скажете ему, что Павел Николаевич кланяться просил. Именно зовете, именно так, и никак иначе. Хозяин вам ответит, что запамятовал он такого. На что вы ему скажете, что такую бороду не запомнить невозможно. Отдадите ему вещмешок, и он переправит вас к нашим. А кто это такой? И каким образом он это сделает? Капитан рассказал. Когда понял, что из бункера не уйдет, дал этот адрес, пароль назвал. И вы думаете, этому можно верить? У вас есть другие предложения? Темин молчит. Никаких других предложений у него явно не имеется. Поворачиваюсь к ребятам. «Гришанков, я!» «Пойдешь с лейтенантом. Смотри, чтоб целым дошел. За бумаги эти большой кровью плачено. Не можем мы еще раз их потерять. Так что ж мы, так в форме и пойдем? Будет у вас одежка». «Отчего Демин и почему таким образом?» «Да все просто. Одно дело, когда документы принесет сотрудник особого отдела. О факте их захвата особистами известно, да и личность это вполне проверяемая. И совсем другой расклад, если компромат на весьма оттопыренных людей притащит неведомо кто. Вот тут даже самый сонный чекист во всю мощь легких возопит о провокации. И, в принципе, будет иметь для этого все основания. Так что на этом этапе операции мне свою морду лучше не казать. Ну и порядок в деревне навести стоит. Это ведь по нашей вине им перепало. А раз так, отсиживаться в лесу мы просто не имеем права». Ревя мотором, бронетранспортер вполз на узкую деревенскую улочку. Топлива в нем пока хватало, так что путь до деревни мы проделали относительно комфортно. И достаточно быстро, учитывая все то, что собирались фрицы здесь сотворить. Над бортом машины торчали головы ребят, стоящих у пулеметов. Бойцы были одеты в немецкие плащ-палатки и каски. Этого добра в машине тоже хватало. Так что со стороны все выглядело вполне пристойно и объяснимо. Объезжаю колодец и двигаюсь в сторону амбара. «Асанович, я командир. На тебе пулемет напротив входных ворот. Понял? Шифрин, слушаю. На полу ящик с гранатами стоит. Твоя забота. Не жалей, нам их с собой все равно не унести. Осколки стены амбара не пробьют, так что можешь не экономить. Демин, я. Ко второму пулемету. За тылами смотреть будешь. Мало ли какой умник тут отыщется. Закинут нам гранату внутрь этого гроба. Гробом он и станет. Подъехав поближе к амбару, откидываю заслонку на двери. Не отвечая на приветствие подбежавшего полицая, спрашиваю его, где командир. На мне опять надета немецкая форма, так что полицай проявляет должное почтение. 7 минут. Прямо сейчас сбегаю и позову. Что мне геру-лейтенанту сказать? Вызывает его кто? Скажи, комендант требует. По важному вопросу. Какого рожна тут могло потребоваться коменданту, я не знаю. Надо полагать, убежавший полицай тоже не в курсе дел. Поэтому никаких сомнений не проявляет и выполняет приказания со всей старательностью. Вот из-за угла показывается невысокий полноватый немец в офицерской фуражке. Судя по выражению лица, он немало озадачен таким неожиданным визитом. Он и сопровождающие его полицаи подходят к гостеприимно приоткрытой задней двери бронетранспортера, залезают внутрь. Здесь их немедленно принимают со всем радушием. Сопровождающие лица получают по чану, а лейтенант — по зубам. Прижав его к борту, с размаху тычу пистолетом ему в висок. «Жить хочешь?» «Что вы себе позволя?» Минут 5 он выплевывает на пол бронетранспортера остатки завтрака. Все это время я совершенно спокойным голосом объясняю ему безрадостные перспективы его дальнейшего существования. «Вывезем вас в лес и на ближайшей сосне повесим». «Почему?» «Что почему?» «Почему на сосне?» «Могу осину выбрать. Вам легче станет?» «Легче лейтенанту явно не становится». «Что вы от меня хотите?» «Высуньтесь через борт и дайте команду всем построиться на площади, после чего дадите им приказ выйти из деревни. В таком случае у вас есть шанс дожить до старости. Времени на выбор никакого не даю. Если что, так никто не мешает нам открыть огонь прямо сейчас. Против 2 пулеметов в упор ваши солдаты много не навоюют. Про полицаев даже и не говорю. Эта сволочь разбежится при первом же выстреле». Лейтенант быстро-быстро кивает. «Разумеется. Я сделаю все, как вы прикажете. Вы ведь не повесите меня?» «Будете хитрить, и на кол посажу. Только сегодня ночью мы зарезали начальника полиции и его охрану. Хотели и коменданта придушить. Да сбежал вовремя. Повезло ему». Немец совершенно ошарашен. Знает он или нет о произошедшем, сейчас сказать трудно. Но вид 2 мертвых тел на полу бронетранспортера красноречиво говорит сам за себя. Игнорировать такой факт весьма затруднительно. А уж глядя на наши морды, тут можно вообразить и вовсе неведомо чего. Приподнявшись над бортом, лейтенант отдает соответствующее распоряжение. На площади начинается движение и беготня, и вскоре перед бронетранспортером выстраивается 10 немцев и около 2 десятков полицаев. Немцы стоят отдельно, а полицаи являют собой разношерстно одетую кучку вооруженных людей. Интересно, откуда фрицы набрали столько всякой сволочи? Ведь недавно только пришли. Обращаюсь с этим вопросом к пленному. «А это не местные. Их сюда прислали из Литвы. Мы еще не набрали достаточно людей среди местного населения. Вот и приходится просить помощи». Оборачиваюсь к ребятам, стоящим у пулеметов. «Все готовы?» Бойцы почти синхронно кивают. «Тогда поехали». Длинной пулеметной очередью в упор буквально сносит с ног стоящих напротив нас людей. Шифрин выкидывает из кузова пяток гранат. Взрывы накрывают всю площадь густым веером осколков. Даже по пулеметному стволу что-то звякает. Обалдевший от такого зрелища немец зайцем прыгает через борт и пытается убежать. Совсем дурак. Интересно знать, на что он рассчитывает. Как бы то ни было, но выяснить это я уже не успеваю. Санович чуть доворачивает в сторону пулемет, и все. Распахиваю дверцу и выпрыгиваю на улицу. Все произошло настолько быстро, что я даже не сделал ни одного выстрела. Поворачиваюсь к ребятам. Осмотреть убитых. Подобрать лейтенанту и Гришанкову одежду по размеру. Документы какие-нибудь для них пошарьте. Чтобы такие же супчики, как эти, не особенно докапывались. Шифрин, иди ворота в амбаре открывай. А то я в немецкой форме. Не весь, что люди подумать могут. Да и вы каски с плащ-палатками снимите. Людям на сборы 30 минут. Брать только самое необходимое и нужное. А после этого всем в лес. Пусть уходят из деревни. Когда фрицы сюда вдруг горять заявятся, они этих постреленных всем припомнят. Присаживаюсь на подножку бронетранспортера и начинаю снимать с себя немецкую форму. Пора уже переодеваться. Это в деревнях в таком виде ходить еще относительно спокойно, а вот в лесу в этой одежке шастать неразумно. Бойцы сбивают замок с двери амбара, и оттуда на площадь высыпает толпа испуганных людей. После краткого разъяснения сложившейся обстановки часть народа бежит по домам, надо полагать, на сборы. Около полутора десятков мужчин и молодых парней подходят к бронетранспортеру. Я уже заканчиваю свой туалет и встречаю их в привычном одеянии. «Вот что, мужики, долго рассусоливать не буду. Вон мертвяки лежат. Обшарьте их на предмет вооружения и боеприпасов. Лишним это для вас точно не будет. Как бы оно дальше ни сложилось, а в хозяйстве ствол никому еще не помешал». Они рассыпаются по площади, а двое самых хозяйственных уже приходуют оставшийся после немцев пулемет.